Немцы, продолжал Сталин, захватили всю Украину, Северный Кавказ и большую часть черноземных областей, которые являются самыми богатыми по производству пищевых продуктов в нашей стране. Поэтому продовольственное положение будет плохим в предстоящую зиму. Советскому Союзу потребуется 2 миллиона тонн пшеницы, значительное количество концентрированных кормов и продуктов питания, таких как масло, сгущенное молоко, жиры, мясные продукты и так далее. Если Великобритания и Соединенные Штаты предоставят суда, которые плавали бы под советским флагом, эти продукты нетрудно будет доставить в Тихоокеанские советские порты. Уилки поблагодарил за информацию, но в существо дела не вдавался. Переговоры США по экономическим проблемам касались тогда главным образом вопроса об ускорении поставок продуктов питания, улучшении их качества. Обсуждался также вопрос об отправке значительного количества грузов через Тихоокеанские порты, поскольку в Атлантике все более нагло действовали гитлеровские подводные лодки, атаковавшие транспорты. Возникла, однако, проблема, под каким флагом должны плавать эти суда, поскольку американцы и англичане опасались нападений со стороны японского флота. Возможно, что, сказав об этом Уилке, лидеру оппозиции, Сталин хотел подтолкнуть решение данной проблемы. Около 2 часов ночи гости разъехались из Кремля, а наутро Уилке отправился из Москвы домой через Сибирь и Аляску. Исторический поворот. Международные позиции. По мере того, как советский народ убедительно демонстрировал силу своего сопротивления гитлеровской Германии, а Красная Армия наносила все новые сокрушительные удары по врагу, международные позиции Советского Союза продолжали укрепляться. Многие страны стремились нормализовать отношения с советской страной, установить с ней дипломатические отношения, развивать торговлю. Особенно это стремление проявилось в Западном полушарии, где многие реалистически мыслящие политики видели в Советском Союзе стабилизирующий фактор мировой обстановки и полагали, что нормализация отношений с Москвой может укрепить позиции их стран во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. В тот период были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Канадой, а также нормализованы отношения с рядом стран Латинской Америки. Одновременно многие правительства западноевропейских стран, большинство из них находилось в то время в изгнании в Лондоне, искали пути сближения с Советским Союзом и установления с ним деловых отношений. Советская сторона приветствовала этот процесс, создававший предпосылки для формирования после войны мира, основанного на международном сотрудничестве, на базе мирного сосуществования государств с различными общественными системами. Нормализация отношений с Советским Союзом теми странами, которые раньше по разным причинам отказывались признать существование социалистического государства, объективно означало и укрепление позиций антигитлеровской коалиции, способствовало росту авторитета ведущих держав этого военного союза, в сохранении которого их народы видели залог надежного послевоенного устройства. Между тем, нельзя не отметить, что руководящие политические круги Англии и США весьма ревниво относились к готовности других стран нормализовать отношения с Советским Союзом и в ряде случаев старались помешать такому процессу. Как явствует из опубликованных документов Государственного департамента, посольство США в Москве в те годы неоднократно направляло в Вашингтон сигналы тревоги по поводу развития международных связей Советского Союза. Например, посольские чиновники специально собирали сведения о выдаче виз советским дипломатическим работникам, направлявшимся на Кубу, в Мексику, Колумбию, Уругвай. В одной из телеграмм, которые, сменивший к тому времени адмирала Стэнли, посол США в Москве Гарриман направлял по этому поводу Вашингтон, высказывалась мысль, что поскольку Советский Союз до этого практически не имел связи с Латинской Америкой, он хочет теперь наверстать упущенное и ознакомить с условиями на месте как можно больше своих квалифицированных дипломатов, чтобы иметь необходимые кадры на случай расширения отношений со странами этого континента.